Глава 10. Неблагонадежный. Мосье Робине, не раз мужественно выходивший из критических положений, жил теперь в постоянном страхе. Этот общественно опасный мечтатель, дорвавшийся до диктаторской власти, этот Максимилиан Робеспьер оказался более чудовищным деспотом, чем все французские короли вместе взятые. Он поднял руку на священные основы собственности. Мы не допустим, чтобы привилегии толстосумов заменили упраздненные привилегии аристократов, провозглашал кровожадный безумец. Свобода и равенство останутся пустыми словами, если все наши законы и установления не будут преследовать цели покончить с несправедливым распределением благ. Но потом, правда, он утешил. Не бойтесь, выдренные душонки, для которых существует единственное божество — деньги, я ваших сокровищ не трону. Однако уже на завтра своенравный диктатор забыл о своем похвальном намерении и под восторженные аплодисменты якобинцев на всю страну прокричал изречение другого безумца, похороненного по соседству в Эрмен-он-Вилле. Если в демократическом государстве горсточка людей владеет во много раз большими богатствами, чем средний гражданин, то либо это государство гибнет, либо перестает быть демократией. И диктатор отдал команду. Декларацию прав человека и гражданина необходимо пополнить ограничительными параграфами касательно собственности, иначе все права окажутся действительными только для богачей, спекулянтов и биржевых акул. Робине казалось, что Робеспьер, произнося эти слова, метит прямо в него, что он пальцем указывает на него, безобидного старика. Он дрожал за свою драгоценную 75-летнюю жизнь, и еще больше дрожал он за Жильберту, вдову знатного аристократа, сражавшегося против республики. В Париже Робине совсем не показывался, жил уединенно вместе с Жильбертой и малюткой у себя в Латуре, в домике садовника, одевался и держал себя, как старый крестьянин. Он с радостью взял бы в охапку Жильберту и ребенка и сегодня же перебрался с ними через границу в Испанию. Жильберта не хотела никуда уезжать. Возможно, что все обстоит так, утверждает дедушка, думала она, но в глубине души она, Жильберта, уверена, что все кончится хорошо. Вот и Фернан считает, что она ни в коем случае не должна растить свое дитя среди детей эмигрировавших аристократов, что надо приучать девочку к честному и разумному образу жизни. И разве Фернан думает о бегстве, хотя закон о неблагонадежных касается его не меньше, чем всех их? А ведь он, несомненно, очень страдает при виде царящих вокруг неумеренности и несправедливости. На его лице появились ранние морщинки. Ей даже казалось, что Фернан сильнее хромает, но он подавляет все сомнения и не устает с юношеской восторженностью твердить о счастье жить в такое время. Жерарден часто приезжает в Латур. Робина навещал его в Эрмен-он-Вилле. Робина говорил, что опасно поддерживать отношения с неблагонадежным бывшим. Жерарден осуждал Робине за то, что тот из чистой трусости довел прекрасный замок Латур до полного запустения. Каждый считал другого несносным брюзгой и задирой, и все-таки они снова и снова встречались. Они сидели друг против друга, старые, одинокие, недовольные. Робине ругал философов, виновных во всем, Жерарден, стараясь поддеть его, обвинял алчных толстосумов, приведших Францию к катастрофе. Кто, как не они, мешал проведению реформ, когда еще можно было спасти положение? И в одном лишь старики соглашались, произвол, захвативший власть черни, не может сравниться ни с каким произволом попов и придворной клики. Робине желчно пророчил, что такое безобразие все равно долго не продлится. Парижские властители только и держатся, что на принудительных займах. Немыслимо, чтобы режим, расшатывающий основу всякого общества, частную собственность, мог устоять. Не пройдет и нескольких недель, как войска союзников займут Париж, и тогда конец уродливому фарсу, занавес опустится. — Уродливый фарс, — возражал Жерарден. Мосье Робина хватил, пожалуй, через край. Господа эти варвары, допустим, но в том, как они попросту не желают считаться с поражениями, как наперекор всему провозглашают все более суровые законы и все бесстрашнее атакуют врага, во всем этом есть что-то от величия античного мира. «Величие античного мира!» — подняло насмех мосье Робине. «Уверяю вас, господин маркиз, что есть юродство. И только. Вашим античным героям место в доме для умалишенных». Но тут же Жерарден встал, грозно ткнул тростью в сторону Робине и ответил. «А я, мосье, преклоняюсь перед тем, что вам угодно было назвать юродством. Да, преклоняюсь. Я называю это отвагой, патриотизмом». Рубина только качал головой. Вот старый осел. Еще труднее ему было разговаривать с молодым Жерарденом, с Фернаном. Фернан положительно прикован к этому горящему дому. Он виноват в том, что Жильберта не желала двигаться с места. Когда человек так упорно отмахивается от собственного блага, он прям-таки за волосы притягивает к себе беду. Мосье Рубина и на этот раз оказался прав. В Сан-Лиссии вместо обходительного Ляблана назначен был новый мэр, некий Венсан Юре, до одержимости рьяный революционер и фанатик. Он был возмущен, что Жерарденов, этих истинных придворных лизоблюдов и слуг тиранов, считают патриотами. По новому закону их, вне всяких сомнений, следует причислить к неблагонадежным. Целыми ордами съезжались неблагонадежные в Эрмонвиль, и, конечно, с единственной целью — замышлять заговоры против республики. Гражданин Юре обратился с заявлением в Париж, в Комитет общественной безопасности. Так как Юре не делал тайны своего патриотического подвига, то мосье Робине своевременно узнал о надвигающейся беде. Про себя он чуть-чуть позлорадствовал, и хоть страха и тревог было много, но вместе с ними у него появилась и слабая надежда. Теперь уже Жерардены не станут упорствовать в своем безрассудстве и уедут за границу, а тогда и Жильберту удастся склонить к бегству. Он тотчас же вместе с Жильбертой поехал в Эрмонвиль, рассказал все. Настойчиво советовал, чтобы Жерардены немедленно собрались и пустились в путь. В Пиренеях у него есть свои агенты, которые помогут им добраться до Испании. Но он встретил сопротивление. — Вам всюду чудятся призраки, мосье, — высокомерно молвил Жерарден. — Неужели вы серьезно допускаете мысль, чтобы республика не пощадила человека, во владениях которого ее вдохновитель обрел свой последний приют? И у мосье Робине, несмотря на всю ее бесцеремонную прямолинейность, не хватило жестокости сказать этому старому дурню о том, что снова ожили слухи об его, Жерардена, причастности к темной кончине Жан-Жака, и что это усиливает опасность. Он сказал лишь, этот самый Юре пользуется в Париже доверием. Бесспорно, заявление его дадут ход. А в эту чертову мельницу стоит лишь попасть, выбраться оттуда живым очень трудно, будьте же благоразумны. Фернан знал, и теперь, как в тот раз, все, что говорит Рубине, вполне здраво, и следует бежать. Но одна мысль о бегстве вызывала в нем бурный протест. Он слишком много сил и жизни отдал делу создания новой Франции. Он не может бежать из республики. Из своей республики это было бы поражением, крахом. Вся жизнь до конца его дней была бы отравлена. — Убеди отца, Фернан, — просила Жильберта. — Ты ведь знаешь, если они захотят придраться, они найдут предлог схватить любого. Под новый закон можно подвести кого угодно. Так оно и было. Фернан не скрывал этого от себя. Но разве Жильберте не грозила еще большая опасность? — Бывший откупщик податей так же неблагонадежен, как и бывший маркиз, — вызывающе сказал он Робине, — и в еще большей степени неблагонадежна жена эмигранта Курселя. Увезите куда-нибудь Жильберту подальше от опасности, — бурно потребовал он. — А ты? — напрямик спросила Жильберта. Фернан с некоторым усилием ответил. — Я не имею права уезжать. Я должен доказать, что мы не трусы. Совершенно определенным лицам должен это доказать. — воскликнул он, несомненно имея в виду Мартина. Остро и мучительно чувствовал он всю двойственность своего положения. Республика, дорогая ему, не меньше, чем Мартину или Сен-Жусту, или тому же новому мэру города Сан-Лиса, но ему отказано в счастье служить ей. Армия его отвергла, правительство его отвергло, он принадлежал к числу неблагонадежных, и, невзирая ни на что, он понимал всеобщее недоверие, и он одобрял его. «Я верю в народ и в его приговор», — сказал он, обращаясь больше к Жильберте, чем к остальным. «Я не стану бежать. Я не хочу давать лишнего повода к несправедливому недоверию». Робине в отчаянии уговаривал его. «Какого приговора вы ждете от этого сброда? Эти люди понимают, что не завтра, так послезавтра они заслуженно будут болтаться на виселице. Они безумствуют и изливают свою бессмысленную ярость на головы порядочных людей. Послушайте же, Фернан, граф, будьте же благоразумны, не губите себя собственными руками». Жильберт не сказала больше ни слова. Но она не отводила испуганных глаз от Фернана. Тихо, вымученно, почти непроизвольно, но с горькой решимостью Фернан повторил слова своего друга Мишеля Лепелетье. «Революция будет права, даже если она отнимет у меня жизнь». Спустя два дня в замок явился мэр Эрминон-Вилле с прокурором и несколькими жандармами. Смущенно заявили они растерявшемуся дворецкому, что желают лично видеть помещика и землевладельца Жерардена, а также его сына, гражданина Жерардена. — Я доложу о вас, господа, — сказал дворецкий и побежал к Жерардену. Справившись с минутным глубоким замешательством, Жерарден тщательно оделся, заставив власти ждать. Наконец он направился в вестибюль, держа в одной руке трость с золотым набалдашником, а в другой — экземпляр общественного договора. — Здравствуйте, господа, — сказал он вежливо. — Чем могу служить? — Неприятное дело, гражданин Жерарден, — заговорил мэр. — Крайне неприятное. Он повернулся к прокурору. — Может быть, вы? Тот, подтянувшись с судорожной официальностью, заявил, что они явились по распоряжению Парижского комитета общественной безопасности. В Эрминон-Вилль неоднократно приезжали неблагонадежные, и поэтому не исключает, что кое-кто из них здесь прячется. На этом основании мэру и ему прокурору приказано произвести в замке обыск. Кроме того, следуя приказу, они должны подвергнуть домашнему аресту обоих Жерарденов, так как их лояльность взята под сомнение, и дальнейшее безнадзорное пребывание их на свободе представляет собой опасность для общественного благополучия. — Да, конечно же, — с горькой иронией сказал Жерарден, — я прячу в своих погребах целую роялистскую армию и только жду удобного случая, чтобы напасть на всю страну сразу. — Мой дом на подозрении? — вскипел он. — Мой дом, приют Жан-Жака? Мой дом всегда открытый и видно насквозь, как фонарь. Обыскивайте, господа, делайте ваше дело. Чиновники и жандармы сконфуженно топтались на месте. — Мы-то что можем сделать, многоуважаемый гражданин Жерарден? — защищался мэр. — Ведь мы действуем по приказу. Жерарден не слушал. — Я на подозрении, — продолжал он, и в голосе его прозвучало столько боли, что чиновники почувствовали себя преступниками. — Я строю уковы против общественного благополучия. Поглядите, что говорит мой великий друг Жан-Жак о вашем так называемом общественном благополучии. Он открыл общественный договор и прочитал. — Чего только не натворила уже эта болтовня об общественном благополучии, сколько несправедливости совершалось под вывеской этого благополучия! Жерарден сунул книгу под нос сначала мэру, потом прокурору. Прокурор, оправдываясь, вытащил из-за обшлага ордер Комитета общественной безопасности. — Убедитесь сами, гражданин, — предложил он Жерардену, — вот ордер. Немедленно привести в исполнение, сказано здесь, нам и приходится немедленно исполнять. Не видя, уставился Жерарден на печать республики. В венце из слов «Свобода», «Равенство», «Братство» восседала на троне богиня свободы. — Я знаю, господа, что вашей вины тут нет, — мрачно сказал он. — Но, — продолжал он, — выпрямившись и тыча тростью в сторону чиновников. «Передайте от моего имени вашему начальству. Усомниться в чистоте гражданских помыслов человека, во владениях которого автор общественного договора нашел свой последний приют, может только тот, кто сам является недостойным гражданином». Чиновники и жандармы бегло обыскали дом и в протоколе записали, что ничего подозрительного не было обнаружено. Оставив в замке нескольких жандармов, мэр и прокурор донесли в Париж, что Жерардены, отец и сын, согласно предписанию, находятся под надзором Эрмен-Анвильской общины и в любую минуту могут быть представлены в распоряжение Комитета безопасности.